Глава 27. Это был не некромант. На заключительном совещании присутствовала вся верхушка Сибурска и главштаб клана «Три богатыря». Мэр Сибурска щеголял в зачарованной кольчуге, которая уберегла его от воздушной атаки стаи мертвых птиц, которая приключилась на третий день войны. Магнат Агюст Боженский был облачен в истрепавшийся пехотный мундир, и никто в штабе не посмел бы сказать, что второй по богатству и влиянию человек отсиживается за спинами простых солдат. Магнат Фанияр Абуська сменил роскошный наряд на практичный камзол и взял под свой контроль все тыловые службы и снабжение Орды, разгрузив тем самым капитана Ядова. Капитан явился на совет с дежурства и не успел переодеться. Рваный мундир наглядно демонстрировал, что Ядов не сидит сложа руки. Скинув с себя ярмо снабжения, капитан, в свою очередь, разгрузил полковника Запова. Он уверенно управлял войсками и стражей Сибурска, в то время как полковник Запов не вылезал из штаба, координируя действия своей армии с действиями Орды. На совет полковник пришел в простой солдатской рубахе без знаков различий. Но в Сибурске не было ни одного человека, кто бы не отдавал при виде пожилого уже мужчины честь. Запова в Сибурске уважали как местные, так и гости, начиная от рядового бойца Орды и заканчивая воеводой Викула. Викула, к слову, на совете не было. Воевода, выяснив в первые же дни военной операции, что полковник дюже хорош в штабной работе, повесил на Запова всю текучку, а сам не вылезал с передовой. Вот и сейчас воевода, вместо того, чтобы принимать участие в совещании, штурмовал со своими бойцами очередной занятый нежитью особняк. Но стоило отдать ему должное. Он выполнял просьбу Плехана о сборе максимального количества магических свитков и книг, ради чего Орда постоянно совершала дерзкие вылазки на территорию нежити. Последним разумным присутствовавшим на совещании был Рипсак. Клановый библиотекарь и глава новообразованного ордена поднял за эту неделю свой уровень и то воплощался в виде золотого голема, то возвращался в свое привычное состояние призрака. «Точно вам говорю, это был не некромант». На повестке совещания стоял важнейший вопрос – исход сибурчан в Малые Выхи. Эвакуация храмового комплекса шла 7 долгих суток, и этого времени с лихвой хватило, чтобы осознать, город не удержать. Да, Орда прекрасно себя показала. Да, постоянная ротация и совместные действия разных родов войск позволили удержать центральный рубеж обороны, но о том, чтобы оставаться в Сибурске, не могло быть и речи. Ведь одно дело держать оборону в полуразрушенном городе, пронизанном эманациями скверны и фактически принадлежащем нежити, другое за высокими стенами замка. И все присутствующие на совете это осознавали, кроме брата Рипсака. Призрак упрямо стоял на своем, отдать Сибурск нежити – стратегическая ошибка. И вот сейчас, взяв слово, Рипсак сумел всех озадачить. «Что ты имеешь в виду?» – уточнил Муром. «Мы дважды с ним бились». «Я знаю», – бесстрастно отозвался библиотекарь. «Но сейчас, проанализировав ход сражения, вынужден признать, что это был не он». «Помощники?» – мрачно уточнил Алеша. «Продавшиеся? Культисты? Аватары!» Рипсак показал на разложенную на столе карту, ткнув в западную часть Сибурска. «В этом и в этом местах находились алтари, которые сумели воплотить дух Бадана-младшего». «Ты хотел сказать Некромикона Зловещего?» – усмехнулся Муром. «То, что Бадан взял себе имя в честь первого императора Пёсеголовых, говорит о том, что он не только продался скверне и бездне, но еще и заключил сделку с Пёсеголовыми». «Разве это не одно и то же?» – нахмурился Алеша. «Псы ушлые ребята», – Рипсак покачал головой. Они умудряются заигрывать с бездной, но в свой мир ее не пускают. Играют с огнем, и пока что у них это получается. Из того, что я услышал, вздохнул мэр Сибурска. Делаю вывод, что нежить — это еще не все. Следует ли нам готовиться к войне с этими пёсеголовыми? Несомненно, подтвердил Рипсак. И чем больше территории мы отдадим нежити Бадана, тем сложнее нам придется после того, как псы начнут открывать свои порталы. Поэтому отдавать Сибурск нельзя. Час от часу не легче, прогудел Муром. Но я до сих пор не понял, как аватары некроманта Бадана относятся к эвакуации Сибурска. Я тоже не мог понять, кивнул Рипсак. Пока мы с паладинами не нашли ближайший алтарь Бадана. Кстати, вмешался капитан Ядов, пользуясь случаем, хочу обратить внимание совета на поведение брата Рипсака. Вести малолетних паладинов к темному алтарю с вашей стороны было в высшей степени самонадеянно. Поддерживаю, кивнул полковник Запов. С уходом паладинов наши позиции оказались ослаблены. Да и потом капитану Ядову пришлось лично поддержать вылазку паладинов, что, как вы понимаете, также ослабило фронт. Риск был минимален, невозмутимо отозвался Рипсак. Зато теперь мы точно знаем, что это были аватары. Брат Рипсак, Муром бросил на призрака недовольный взгляд. Давай выкладывай все как есть. Зуб даю, ты не просто так завел разговор про некроманта. «Так и есть», — согласился призрак. «Ты, Муром, видел Хрустальную гору и должен понимать, что для Бадана это цель номер один». «Согласен», — неохотно кивнул богатырь. «Тяжело передать словами, но складывается ощущение, что в этом месте находятся ключи к этому миру». «Так и есть», — подтвердил Рипсак. «Но добраться туда непросто». И если у вас с Алешей благодаря крови Горыныча и благословению Фортуны есть шанс, то Бадан может рассчитывать лишь на две вещи. «Армию немертвых», — предположил Алеша, — «и на силу скверные бездны», — бесстрастно закончил Рипсак. «И эта неделя показала, что через Алдаил и Малые Выхи его армии не пройти». «Он может пройти через юг», — вклинился в беседу полковник Запов. «У темных проблем ничуть не меньше, чем у нас, и даже больше. Их маги не осознают губительного воздействия скверной бездны и вовсю заключают сделки». «Через юг он не пойдет», — не согласился Рипсак. «Во-первых, там много конкурентов, которые на «ты» с тьмой. Во-вторых, репутация Бадана среди темных, мягко говоря, подмочена. Не буду вдаваться в детали, почему, это долгая история. Просто примите как должное, через юг Бадан не пойдет». «Север?» — предположил капитан Ядов. «Там стоит Дальвас», — Рипсак покачал головой. «Это древний город, и его стены ничуть не хуже, чем у Алдаила. Да и эпидемия хоть и ударила по северянам, но не так сильно, как в Сибурске». «То есть он пойдет через нас?» — протянул Муром, не спуская взгляда с карты. «Или постарается проскользнуть незамеченным?» «Это исключено!» Рипсак позволил себе слабое подобие улыбки. «Храмовый комплекс, который мы благополучно эвакуировали в Малые Выхи, засечет Бадана еще на подступе. И не просто засечет, но и одарит таким букетом проклятий, что ему мало не покажется. Именно поэтому он, кстати, и использовал аватары». «Давай уже выкладывай», — проворчал Алеша, — «хватит в угадалки играть». «В империи Евразар есть лишь один артефакт, который позволяет не только избежать божественного внимания, но и не обращать внимания на проклятие богов, и это...» «Скипетр императора», — шепотом закончил мэр Сибурска. «Постойте, но ведь это значит, что Бадан собирается завладеть скипетром», — бесстрастно заявил Рипсак. «Тем или иным способом. Наш долг — прийти на помощь императору», — тут же отреагировал полковник Запов. «Немедленно!» «Или хотя бы предупредить о готовящемся покушении». Осторожно высказался мэр Сибурска, который за все это время так и не получил от империи военной помощи. Или для начала успокоиться и выслушать Рипсака. Алёша оборвал начавшийся было спор. «Рипсак?» «Бадан обязательно пойдет к Хрустальной горе». Призрак кивнул на обозначенные на карте свободные земли. «Со скипетром или без?» «Если со скипетром, то все решит скорость. Если без, то нас захлестнет волна немертвых». Рипсак взмахнул рукой, и над картой появились полупрозрачные стрелки, обозначающие потенциальную атаку нежити. «Второй вариант, на мой взгляд, более вероятен, поэтому я настаиваю на том, чтобы остаться в Сибурске». «Обронять Алдаила Малые Выхи будет проще», — нахмурился Муром. «Проще», — согласился Рипсак. «Но это будет последний рубеж». В комнате повисла тягостная тишина. «К слову», — Рипсак посмотрел на полковника Запова, — «канцелярия императора уже предупреждена, и я очень надеюсь, что вы не потащите остатки армии за собой в бесполезной попытке дойти до императорского двора». «Армию за собой не потащу», — вздохнул Запов. «Но присяга, сами понимаете, сам пойду». «Не глупи, полковник», — желчно фыркнул Алёша. «Ты защищаешь народ империи, а императора и без тебя есть кому защищать». «Вынужден согласиться с мастером Алёшей», — осторожно произнес мэр Сибурска. «Ваш уход лишь сыграет некроманту на руку. Ведь если он сможет проскользнуть сквозь, как выразился брат Рипсак, последний рубеж...» «Да понял я, понял», — вздохнул Запов. «Но у меня есть личные обязательства перед императорской семьей». «Тебе решать», — Алёша мгновенно потерял к полковнику интерес. «Коллеги, предлагаю проголосовать. Кто за то, чтобы остаться в Сибурске? Кто за то, чтобы отойти в Алдаил?» «Есть еще третий вариант», — неожиданно произнес мэр. «Оставить в Сибурске ограниченный контингент с установкой портала. Ведь не зря же мастер Добрыня создавал круговую оборону центра и северо-востока. К тому же, если мы отступим с Сибурска, имперская дорога будет потеряна. Оставить форпост – хорошая идея», – впервые за все время совещания произнес Фания Рабусько. «Но только если останется полковник Запов». «Согласен», – поддержал своего партнера Агюст Боженский. «Дайте нам 20 магов, полсотни паладинов, сотню рейнджеров, и мы удержим Сибурск». «Если станет совсем худо организовано, уйдем порталом», — кивнул Фанияр. «В городе еще слишком много ценностей, чтобы бросать его на поживу нежити. У нас есть заочный голос воеводы», — Агюст выложил на стол припасенный козырь. «В Сибурске были своя гильдия магов и огромное количество магических лавок». Против такого аргумента было непросто устоять, но патриоты города не собирались сдаваться. «Да и остаточный фон храмового комплекса тоже нельзя игнорировать», — осторожно добавил мэр, который всей душой болел за родной город. «Плюс паладины, плюс монолитная стена Добрыни — это же идеальное место для того, чтобы уничтожать нежить». «Звучит логично». Муром, жалея, что рядом нет наставника Корда, вопросительно посмотрел на Алёшу. «Логично», — согласился эльф. «Но если, не дай бог, что-то пойдет не так, мы потеряем несколько тысяч отличных парней. Я понимаю, что это ваш дом». Алёша, заметив, что магнаты хотят что-то сказать, поднял руку, не давая себя перебить. «И я понимаю, что вы остались здесь не ради своих денег и должностей, а ради идеи». Богатырь недовольно посмотрел на Агюста, Фанияра и мэра. «Поэтому не стану вам приказывать оставить Сибурск, выношу на голосование третий вариант. Кто за?» Алёша сам поднял руку и, обведя взглядом коллег, кивнул сам себе. «Единогласно». «Что ж», — Муром посмотрел на Рипсака. «Подытожим». «Подытожим», — согласился призрак. «Гражданских эвакуируем. В городе остается ограниченный контингент. Иван Иванович устанавливает портал. Гражданских переселяем в Малые Выхи». Алёша посмотрел на призрака. «Или часть в город, часть в основанные в свободных землях поселения». Рипсак правильно понял богатыря. «Все по согласованию с мэрией Сибурска». Мэр кивнул, подтверждая заключенные договоренности. «Получается...» «Получается, Сибурск превращается в форпост клана «Три богатыря»,» – бесстрастно подытожил Рипсак. «Рейды, уничтожение нежити, поиск ценностей и разведка». «При условии, что полковник согласится», – напомнил мэр. «Без него будет сложнее. Мастер Фанияр виртуозно справляется со снабжением, а мастер Агюст отлично командует войсками на тактическом уровне, но без полковника». «Я останусь», – вздохнул Запов. «При условии, что вместо меня к императору отправится гонец». «Только если добровольно», – тут же отреагировал Муром, который почему-то вспомнил про недавно основанный Орден Паладинов. «И обязательно совершеннолетний». Полковник зло сверкнул глазами, но промолчал. «Прошу прощения за последние слова», – вздохнул Муром. «Но сами понимаете, что для пацанов это не смертельный риск, а героическое приключение». «Понимаю», – смягчился полковник. «И даю слово, я тщательно подойду к отбору кандидата. Клянусь жизнью, лучше бы я пошел сам». «Но не в этот раз», – перебил его мэр. «На вас слишком большая ответственность, полковник. Сотни, тысячи жизней». «Что ж», – Муром окинул взглядом собравшихся на совещание разумных. «Раз так, предлагаю обсудить поход к Хрустальной горе. У нас нет оснований не доверять брату Рипсаку. Значит, нужно решить уйму вопросов. Снабжение, состав, вооружение, дата выдвижения». Муром, поймав привычную волну, настроился было раздавать ЦУ и делегировать задачи, как неожиданно замолчал, уставившись неверящим взглядом в появившуюся перед ним надпись. «Внимание! Задание тайны императорской семьи империи Евразар отменяется. Внимание! Легендарное задание «Темная сторона империи Евразар» отменяется. Внимание! Задание приему верховного шамана империи Евразар отменяется». «Тут такое дело», — пробормотал Муром, осмысливая увиденное. «Не уверен, но мне кажется, что мы опоздали». «Почему?» — нахмурился Алеша. «Еще один любитель говорить загадками нашелся. Муром, что ты увидел?» Муром открыл было рот, но заговорить ему не дал появившийся прямо на столе Иван Иваныч. «Дико извиняюсь за вторжение», — скороговоркой протараторил домовой. «Срочная новость». «Да ну, не может быть». Алеша, догадываясь, что он сейчас услышит, бухнул кулаком по столу. «Только не говори, что... Час назад на императора было совершено покушение. Он обедал со всей семьей. На трапезе также присутствовали верховный шаман и архимаг империи». Домовой вздохнул, словно не решаясь продолжить. «К огромному сожалению, никто не выжил».